Друзья, дорогие, заканчивая эту часть молодежного нашего участия, я бы хотел бы поделиться тоже словом, размышлениями над Словом Божьим и призвать потом к молитве. У кого есть Слово Божие, откроем вместе Евангелие от Луки. Я хотел прочитать некоторые выдержки из молитвы священника Захарии и выдержку из молитвы Симеона. Обе молитвы были совершены примерно в один и тот же период времени, накануне рождения или по случаю рождения. Евангелие от Луки, 1 глава, 67-68 стих. «Захария исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих». А также молитва Симеона, тоже Евангелие от Луки, 2 глава, с 28 стиха. «Он взял его на руки и благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов, и свет к просвещению язычников, и славу народа твоего Израиля». Хотел бы особенно, друзья, обратить внимание из прочитанного текста на слова такие «Господь Бог посетил народ свой». Господь Бог посетил народ свой. Хотелось бы, друзья, предложить некоторое размышление о Божьем посещении. Во-первых, когда посещает Бог, Он посещает в свое время. Он и посещает тогда, когда исполняется полнота времени. Бог сам знает времени своего посещения. Во-вторых, Бог всегда посещает народ свой, своих избранных. Он к ним приходит, к тем, кто ждет Его, тем, кто молится, к тем, кто не сомневается в том, что верен обещавший. В-третьих, друзья, Божье посещение всегда связано с избавлением. И когда родился Иоанн Креститель, а затем родился Иисус Христос, то вот это Божье посещение было отмечено очень немногими людьми. Это был совсем небольшой круг, которые заметили, что Бог посетил народ свой. Это не было что-то такое массовое. Заметили Божье посещение пастухи. Заметила Божье посещение пророчица Анна, вдова, которая совершала, которая постом и молитвой не отходила от храма, и Симеон, который был исполнен Духом Святым. Они заметили, что Бог посетил народ свой, и это посещение связано и со спасением израильского народа, и со спасением язычников, и с духовным просвещением, друзья. И это чудное Божье посещение. Но проходит некоторое время, начинается служение Иоанна Крестителя, затем начинается служение Иисуса Христа. 30 лет они воспитывались, исполняли силы, приходили возраст. И вот когда начинается их служение, друзья, с чего начинается служение Иоанна Крестителя? «Секира при корне дерев лежит». Это он говорит и религиозному миру, фарисеям, которые пришли креститься и не хотели каяться в грехах своих. Он говорил: «Порождение ехидины, совершите достойный плод покаяния, ибо секира при корне дерев лежит». Секира – это топор. При корне обряда верия, при корне традиционного поклонения Богу, где выхолощено самое главное, самое основное – любовь к Богу и к ближнему, где был обряд, где были законы, где были жертвы, где был храм, где было священство, обряда верия, но не было самого главного. Отломились от Христа, не верим. Веры не было. И секира при корне дерев лежит. Когда Господь начинает служение, то многие ли заметили Божье посещение? Это был тоже небольшой круг людей. Говорили: «Бес в тебе! Бес в тебе!» Это говорили те избранные, которым Он пришел. Некоторые замечали, что в служении Иисуса Христа было Божье посещение. Но это очень небольшие такие отрывки свидетельствуют об этом. Опять это было немногочисленное такое понимание, прозрение духовное. Например, Евангелие от Луки, 7 глава, свидетельствует о том, когда Господь однажды остановил похоронную процессию, Он жалился над вдовою, и 13 стих, увидев ее, Господь жалился над нею и сказал, не плачь, и подошед, прикоснулся к одру, неши остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Никогда такого люди не видели на и не слышали о том, чтобы кто-то мог кого-то воскресить из мертвых. Вдова. У нее единственный наследник, мужа у нее нет. У нее единственный сын. Сын – это наследник. Наследник всего. Искореняется имя из наследства, если нет наследника. У последняя надежда. Все похоронено, сына хоронит. И вот он останавливается, он сжалился над вдовою. И вот народ, увидев это, говорит, Бог посетил народ свой. Бог посетил народ свой. А пророк Исаия говорит, мы ни во что ставили его. Он не имел ни вида, ни величия. В целом Божье посещение не было отмечено таким массовым свидетельством. Подавляющее большинство мнений склонялось к тому, что это что-то полное ничтожество Иисус Христос. Мы ни во что ставили Его, в Нем не было ни вида, ни величия, мы презирали Его. Он взял на Себя наши грехи. Братья и сестры, Божье посещение заканчивается слезами Иисуса Христа, когда Он смотрит на город Иерусалим, плачет о нем и говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не захотели, не поняли посещения, не поняли дня посещения. Вот это понимание Симеона, Захарии, что этот восторг вот этих мужей, исполненных Духом Святым, что Бог посетил в виде этого младенца, и в то же время, видя чудеса, исцеление, воскрешение, все, что Господь соделал в конце своей жизни, полное отвержение, бес в тебе и слезы Христа. Друзья, и мы знаем, что те пришел к своим, и своим не приняли его. Распятие Господа Иисуса Христа бы совершило церковное началие, руками беззаконных вы убили, скажет в своей первой проповеди апостол Петр. Друзья, я хочу сказать, что Божье посещение, оно было и в Ветхом Завете. Есть два таких ярких случая ветхозаветных, когда было ярко видно о том, что и народ сознавал, что это Бог посетил. Книга «Исход». Я не буду долго распространяться об этом, просто хотел бы эти тексты прочитать, чтобы у нас было правильное, ретроспективное восприятие, как это было в прошлом. Книга Исход, 3 глава, 16 стих. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. Братья и сестры, когда Моисей пришел к народу своему и показал старейшинам чудеса, которые Господь ему сказал показать, и со змеем, и руку за слом за пазуху, и показал эти все чудеса, все поняли, что пришло то время, когда Бог посетил народ свой. Это посещение Божье было связано с сильнейшим сопротивлением со стороны фараона. Мы знаем, как он ожесточил сердце свое, какое было сопротивление всего дома фараонова, пока Господь не явил все суды и казни над Египтом. И как Божье посещение, опять же, оно было связано в свое время, 430 лет прошло, когда исполнилась полнота времени. Божье посещение было связано со своим народом, с добрыми намерениями и с избавлением. Бог посетил, чтобы избавить, и это был исход. Это было начало нового периода, периода закона. Братья и сестры, три периода народ израильский пережил. Период закона, период пророков и период благодати. И каждый из этих посещений, оно было связано с великими чудесами. Когда начиналось служение закона, периода закона, Бог дал Моисею великие чудеса, он совершал их, а потом чудес больше не было. Чудес не было. Нужно было жить по закону, а уже не по чудесам. Господь давал чудеса для того, чтобы вестник имел авторитет. Его весть, чтобы имела авторитет. И поэтому Бог сопровождал тех людей, которых Он избирал, особыми чудесами. Но когда уже эта весть насаждалась, и авторитет слова, которое исходило из уст этих Божьих избранных мужей, оно уже, так сказать, было признано всем народом, чудеса заканчивались. Потом, когда появляются пророки, опять появляются чудеса. Илья совершал чудеса, Елисей совершал чудеса, а потом время чудес закончилось. Все. Весть вестника была подкреплена чудесами. И для того, чтобы народ понимал, что это не простые вестники, это Бог посетил народ свой через этих вестников. А потом чудеса заканчиваются. Надо жить, верить слову. Господь говорит, у них есть Моисей, пусть слушают его. Потом начинается время благодати, опять великие чудеса. Тень проходящего Петра исцеляет, тень проходящая. Но когда, друзья, канон Нового Завета закончился, и когда Божье откровение закончилось, и было написано Священное Писание, и точка была поставлена в нем, чудеса закончились. Почему? Потому что теперь церкви чудеса не нужны. Теперь нужно жить не чудесами, а нужно жить по Слову Божьему. То есть чудеса, они имеют временное явление, они сопровождают Божье посещение, когда Бог посылает своих вестников в лице закона, законодательной власти, или в лице пророков, или в лице тех, кто был почитаем столпами церкви новозаветной, и чудеса заканчиваются. Друзья, Бог посетил народ свой. И это было во время Моисея, мы с вами прочитали, и это посещение было связано с великим избавлением. Проходит некоторое время, народ израильский уже обжился в земле обетованной, пустили корни, обжились, все, и умер Иисус Навин, умерло поколение тех воинов, которые вместе с Иисусом Навином отвоевывали земли. И вы знаете, они забыли о том, какой ценой досталась эта земля обетованная. И потихонечку народ израильский стал делать злое. И вот мы читаем, друзья, что Господь опять посещает, особенно народ израильский, в книге Судей, в лице Гедеона, 6 глава. «Явился ему ангел Господень», 12 стих, «и сказал ему, Господь с тобой, муж сильный». Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это?» А что постигло? 7 лет... Чужие неприятели 7 лет вытаптывают все посевы. Мадиамитяне ходят по нашим посевам. И вместо того, чтобы жить и пользоваться потоками молока и меда, они терпят голод и выколачивают сноп в пещере, чтобы никто не заметил. Почему в пещере? Обычно для того, чтобы выколачивать пшеницу, нужно выколачивать на таком месте, где гуляет ветер, чтобы ветер легко вывеивал. А он прячется в пещере, чтобы мадиамитяне не заметили, чтобы хоть маленькая, но была жатва. И вместо обилия молока и меда – голод и нищета. Господи, в чем дело? Где чудеса, которые говорили отцы наши? Где то все, что было, то, что нам рассказывали, что Бог в истории нашего народа совершал великие чудеса и знамения? У него работает историческая память, он хорошо знает историю своего народа. Он верит в том, что Бог совершал чудеса. А где сегодня это все? Друзья дорогие, нельзя жить только исторической памятью. Нельзя жить воспоминаниями прошлых чудес. Бог вчера, сегодня, вовеки тот же. Бог, который совершал чудеса во время Моисея, во время Гедеона, он и сегодня тот же, и Гедеон в замешательстве. Бог совершал чудеса. А сегодня где чудеса? Если это Бог посетил нас, почему мы сегодня в таком бедствии? Мы в земле своей, как чужие. Почему? Если во главе нас Бог, и если Моисей сказал, Бог сказал Моисею такие слова, что один прогонит тысячу, почему мы в своей земле и не можем одолеть своих врагов? В чем дело? В чем причина этого бедствия? Если Господь с нами, где все чудеса наши? И знаете, прекрасный вопрос. Отчего постигло нас все это? Это было Божье посещение, это было осмысление своего беззакония. Святой Бог не может обитать в среде беззаконного народа. Это было осмысление, что нужно каяться за грехи свои, потому что вы стали делать зло, поэтому вы стали слабы. Друзья, наша сила не в нашем множестве. Нам сегодня навязывается экуменический лозунг. Когда нас много, мы сила. Чем больше нас, тем больше силы. Это да будет анафема этому мышлению. Сила наша не в том, когда нас много. Сила наша не в нашем множестве и не в нашем единстве. Это экуменический лозунг, ничего общего не имеющий с Библией и с Евангелием. Сила наша в Боге, а не в множестве. Гедеон был один, но с ним был Бог, и у него было всего 300 воинов, и он был силен прогнать все эти полчища. А когда их было много, плечом к плечу устояли войски Саулова и смотрели на Голиафа, и силы не было одолеть. Их было много, они все были едины, но все были без Бога и не имели силы Божьей. А Давид был один, но исполненный силой Божьей и снял голову с Голиафа. Сила наша не в нашем множестве, сила наша не в нашем единстве, сила наша в Боге нашем, сила наша в Богоприсутствии. И когда Гедеон это осмыслил и понял, что Бог великий и сильный, и чудный, покинул свой народ, потому что мы стали делать злое, а как его обрести, святого Бога? Как он может прийти опять в наши ряды? Каким образом он может опять творить среди нас чудеса и знамения? Как Бог вчерашний может стать нашим Богом сегодняшним? Через покаяние, через освящение святой Бог совершает чудное, великое, дивное через святых мужей. Значит, надо каяться. И вы знаете, вот это очищение, когда произошло в его душе, Господь говорит, иди с этой силой твоей, муж сильный. Вот она сила. Сила Бога присутствия в чистом сердце. Тогда ты один и прогонишь тысячу. Ты один, и тебе дарованы и обещаны все победы. Все войны выиграешь. И будешь победителем в любой брани. И не будешь посылать посольство и заключать мир с врагом, чтобы он не шел на тебя войною. Не будешь посылать посольство и просить о мире. Все войны выиграешь. Когда будет в твоем сердце Господь всемогущий, а Господь действует через чистых и святых, друзья. И вот это Божье посещение было, когда Гедеон в окружении 300 избранных Богом людей, бесстрашных, избранных Богом, пошли, и Бог через них совершил великую победу. И вся слава была приписана Богу, друзья. Бог посетил народ свой. Я хочу, друзья, сказать, что Божье посещение было и в нашей стране, которая была объявлена первой страной массового атеизма. Это первый раз в истории человечества на карте мира появилась страна, которая взяла государственную идеологию, массовый атеизм, и провозгласила, что наша идеология является атеизм. И, казалось бы, все должно быть искоренено. Все работало на искоренение имени Бога. И горкомы, и исполкомы, и суды, и средства массовой информации, и общество знания, и все лекторы, и все средства массовой информации, телевидение, и радио, и газеты. Все буквально. И средняя школа, и высшая школа, и законодательная власть, и исполнительная власть, все работало на искоренение. И самое страшное, что на искоренение имени Бога работали священнослужители, которые говорили о том, что камень, который оторвался и без содействия рук ударил, попал в истукан, и он рассыпался, это коммунизм. А истукан – это капитализм. И царство вечное и несокрушимое – это коммунистическое царство, это коммунистическая идеология. Это говорили священнослужители, у меня есть инструктивные письма, которые писал старший пресвитер по Краснодарскому краю к новогодней молитве, чтобы все верующие благодарили по поводу очередной годовщины Октябрьской революции. И он писал так, что мы должны особенно благодарить за коммунистическое управление нашим государством, потому что это царство, царство вечное, царство вечное. И вот эти священнослужители утверждали атеизм у алтарей Господних. Они работали над этим, они получали служебные квартиры, заграничные командировки, карьерный рост, и вместе участвовали на всех этих правительственных приемах, и все делали для того, чтобы искоренять имя Бога, вытравливать все святое из душ, находясь у алтарей. Друзья, и казалось, вот в этой ситуации невозможно было устоять Церкви Божией. И были такие одинокие, как Гедеон, которые вопрошали: «Господи, а где чудеса, которые Ты творил? Господи, если Бог с нами, то от чего постигло нас все это? Почему детей в церкви нет? Почему молодежи нет? Почему нельзя петь христианских песен ни на свадьбах, ни на похоронах? Почему у нас церковь в сединах и морщинах? Почему у нас больше сестричества, чем братства? Почему мы умирающая церковь, у нас все ущербное? Господи, почему так все плохо? Были мужи, которые каялись и плакали, и совершали посты и молитвы, и искали ответ у Бога. Каким образом выходить, находить этот путь выхода из кризиса?» И вы знаете, Господь посетил свой народ 50 лет тому назад. Бог послал откровение. Бог показал путь выхода из кризиса. Господь показал, что кайтесь, очищайтесь и освящайтесь. Не считайте виновниками внешних. Ничего не значит для Господа внешний мир. Бог сует внешних, внутренних суете вы. Начинайте судить себя и со своих рядов, с тех, что стоит у алтарей. Не атеизм надо судить, не безбожную власть, а грех в церкви. Тогда, когда я буду найден вами, когда буду обретен, чудеса к вам вернутся. И вы будете побеждающим царством, вы будете сильным воинством, вы будете грозны, как полки со знаменами, вы будете смелы, как лев, и атеизм будет отступать. Не бойтесь, я с вами, говорит Господь, с вами святыми, с вами чистыми, с вами ревнующими о личной святости, чтобы это было не лозунгом просто, а вот действительно в слезах оплакивать свою личную неверность перед Богом. И, друзья, вот этот призыв, он нашел отклик в сердцах народа Божьего. И Господь был обретен. И когда Господь пошел посреди своего стана, когда Господь вернулся в наши ряды, друзья, по сегодняшний день Он является самым главным действующим лицом в нашем братстве. Он является главным действующим. Он творит историю, Он творит чудеса, Он Бог крепкий, Он глава церкви. Он спаситель тела, Он является освящением нашим, Он является краеугольным камнем, Он Бог побеждающий, творил великое в нашей стране. Я хочу сказать, Бог посетил народ свой в свое время, в свой час и совершил великое избавление. И я бы хотел, друзья, чтобы у нас, говорю, такая была ретроспективная память, чтобы мы помнили не только прошлые чудеса. У нас нет Бога прошлого, у нас нет Бога исторического. Бог у нас вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он, который был в прошлом, Он такой и завтра. Друзья, и как бы хотелось бы, чтобы мы очень дорожили этим Божьим посещением, Богоприсутствием, Божьим присутствием среди нас, чтобы жили так свято в своей личной жизни, друзья, в своем личном хождении перед Богом, чтобы Господь мог и на нас исполнить свои эти обетования, что «Я с вами», говорит Господь. А когда Господь с нами, мы необоримы, мы побеждающая церковь. И я хотел, друзья, вот что еще сказать, что к приходу, к первому приходу Иисуса Христа, израильский народ, он обанкротился. Он утратил, он пришел в такое страшное духовное состояние, что не признали, не приняли его. Он во имя Бога был распят, Бог. Он был изгнан своим народом из своего стана. Его вывели за стан и распяли Бога славы. Вот в такое духовное банкротство пришел свой народ, пришел к своим. Друзья, от Авраама до Христа 2000 лет. А теперь, друзья, вот послушайте внимательно, вторая аналогия. От первого прихода Христа на землю до нас сегодня тоже 2000 лет пришло. И Господь у дверей. И Он опять скоро посетит народ свой. Говорит, когда приду, найду ли веру на земле? И вот 2000 лет спустя, после первого прихода Христа, сегодня христианство мало что имеет со Христом. От Христа в христианстве почти ничего не осталось. Если посмотреть в массовом таком явлении, говорит, христианская культура, христианские страны. Друзья, Христос не создавал христианство. Христос создал церковь. Он пришел не для того, чтобы христианство создать, а церковь создать. И сказал: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он создал церковь, состоящую из возрожденных людей. И самое, друзья, страшное, что ко второму пришествию Христа христианство у нас так же обанкротилось, как обанкротился народ израильский к первому пришествию Христа. И вот эту мысль я хотел бы подтвердить текстом Писания, Об этом написано во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха». Друзья, а где оно придет, отступление? В мире? А он никогда и не имел ничего общего со Христом, он лежит во зле. Где оно должно прийти, отступление? В церкви, в христианстве. Вот массовое отступление. Приду на землю, семинарии найду богословские, там будут и магистры богословия, и доктора богословия, там все будет. Семинарий, а веры не будет. Вот как израильский отломился по причине неверия, по причине отсутствия живой веры. Знание было. Когда Ира призвал, они все прекрасно знали, где должно родиться, и точно рассказали, все координаты, все-все, цитаты Священного Писания, книжники великолепные. Говорю, книжники 21 века, они превосходят книжников 1 века. Это люди, которые все знают обо всем. А где вера? Живая вера. Сегодня страшный дефицит живой веры в Господа Иисуса Христа, нелицемерной веры. Друзья, вот этого истинного богопоклонения, отступления по всем направлениям, страшная сила. Когда у меня такое ощущение, когда я просматриваю и христианскую печать, прослушиваю разные материалы, у меня такое ощущение, что какая-то, как будто чья-то рука направляет вот этот процесс разложения церкви изнутри через священнослужителей, через семинарии, через лжеучения, как будто бы кто-то, такой тотальный процесс внутреннего разложения церкви, чтобы разлагать ее, разложить, чтобы Бог был изгнан из среды народа своего. А когда Бог будет изгнан, это соль, потерявшая силу, она ни на что не способна, она только для того, чтобы быть выброшенной вон на попрание людям. И по этой соли будет топтаться безбожный мир. Она ничего из себя не представляет. И вот такая стратегия низложения церкви изнутри церкви, чтобы изнутри разлагать все духовное, чтобы там ничего живого не осталось. Это страшная программа идет. Во время свободы, когда мы смотрим, как это осуществляется и в Европе, и в странах СНГ, и в западном мире, те материалы, которые доходят до нас, мы видим, что мы сегодня живем, друзья, в этот период, когда наступило вот это отступление внутри, внутри христиан. Я думаю, для нас, друзья, это очень важный сигналом, для меня это была очень важная мысль, которую я услышал от одного человека Божьего на этой неделе. Подходит к концу время спасения по вере. Время спасения по вере заканчивается. И скоро наступит время спасения, когда всякий, кто не поклонится образу зверя, будет убит, и тогда будет спасен. Кто эти 144 тысячи, пришедшие от великой скорой? Это все убитые, все убиенные, которые не поклонились звери. Друзья дорогие, время спасения по благодати, когда ничего больше делать не надо, кроме как верить в Иисуса, подходит к концу, к своему завершению. И когда церковь будет взята от земли, вот тогда все дети верующих родителей будут еще иметь шанс для спасения через личную смерть. Не поклонюсь образу зверя, и будет уничтожен всякий не поклонившийся образу зверя. А сегодня все очень просто. Еще сегодня просто ухватиться за руку благодати Божией. Еще сегодня просто прийти по вере в церковь. Ничего не отдел, чтобы никто не хвалился по благодати. Но это время подходит к концу. Оно очень быстро подойдет к концу. И мне очень страшно за наших детей, которые все знают. Они с детства в воскресной школе, они цитируют наизусть главами Священного Писания, но они ничего не делают для того, чтобы ухватиться за эту благодать Божью, спасение по вере. И они еще будут иметь шанс через личные мучения прийти, через убиение прийти от великой скорби. Но, друзья, это совсем другую цену надо было платить. Вы помните, когда ковчег Ной построил? По благодати входите все, кто хочет. В ковчег. И Ной уже зашел туда, и всех животных вел, и еще 7 дней находился в ковчеге, и еще можно в течение 7 дней было зайти каждому по вере. Дверь была открыта. Но через 7 дней Бог закрыл дверь, не Ной, Бог. И вот тогда спасение по вере закончилось. Я представляю себе, когда открылись окна небесные, и когда вот полился этот дождь, как много было кающихся и стучащих в этот ковчег, отвори, отвори. Но время спасения по благодати закончилось, это не я затворил, это Бог затворил. Бог, Ной мог им сказать, я ничего сделать не могу, дверь закрыл Господь. Он вам дал шанс, я 100 лет строил ковчег и проповедовал вам, 100 лет вы пренебрегали благодатью Божией. Еще 7 дней, когда каждый мог определиться с духовными вопросами и зайти в ковчег. Вы не захотели. И тогда, когда они каялись и гибли, я думаю, что вот к этим покаявшимся Господь спустился в преисподние места земли после воскресения и их извлек оттуда. Вот этим людям, которые каялись, когда дверь была закрыта. Но они погибли за грехи свои. Но они погибли, может, покаявшись. И, может быть, к этим людям Господь и пришел, когда воскрес. Когда, помните, мы читаем, что в преисподние места земли. Друзья, так я хотел бы, что, чем закончить свое слово? Прекрасно, что мы живем во время, когда Бог посетил народ свой. И не только в истории, в нашей стране Господь совершил чудные и великие победы. И время благодати заканчивается, приходит к концу. И об этом надо очень много и очень серьезно говорить с нашими детьми, и с нашей молодежью, и с нашими отроками, что все заканчивается. Время великого отступления наступило. Беззаконие в действии уже совершается. В христианстве, в среде религиозных всех направлений мы наблюдаем страшное отступление, страшное беззаконие. Такая сила, просто невероятная сила увлекает всех в какую-то черную дыру, в какую-то бездну, какого-то помрачения духовного в разуме, когда будет время, когда здравого учения принимать не будет. Все. Полное отторжение от всякого здравого учения. Сознательное, с умыслом, хотя есть отдельные души, искренние, верные во всех конфессиях, и это наши общие ряды в Царстве Небесном. Но в целом, в массовом явлении, время вот этого отступления, оно наступило. Друзья, будем дорожить посещением Бога. Будем дорожить, что Господь среди нас, как самая великая драгоценность. Друзья, в нашем братстве самая великая драгоценность – это Иисус Христос. Его присутствие среди нас, Его обещание, что пойду с вами, а с Ним ничего не страшно. И если Он пойдет с нами, и мы будем достойны того, чтобы Он был среди нас, то Он совершит великие чудеса и в нашей личной жизни, и благословит нас. Преклоним свои колени перед нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Помолимся.